Резюме. После этих 3-4 месяцев сотрудничества с нами вы должны соблюдать правила текущей эксплуатации системы продаж, что необходимо для ее быстрого и успешного развития и для защиты от рисков. Продолжать системное жесткое управление продажами на основе технологий и стандартов. Продолжать крутить маховик конкурсов, помните, минимум один раз в 3 месяца. Проводить текущие тренинги продаж. Внутрикорпоративные не реже одного раза в 2 недели 1 месяц. Профессиональные двухдневные не реже одного раза в 3-6 месяцев. И тогда ориентировочно через 9-12 месяцев с начала работы вы получите нужный вам результат. Профессиональную систему продаж, вышедшую на полную продажную мощность. Если вы хотели бы рассмотреть возможность сотрудничества с Capital Consulting по построению системы продаж в вашем бизнесе, посылайте письмо на info@fif.ru, копию на kostya@renet.ru. В поле «Тема» subject письма укажите 3 звездочки, запрос «Построение системы продаж». Напишите, в чем ваша задача и как с вами связаться. Наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы обсудить возможность направления нашего взаимодействия и совместно определить, чем мы можем быть интересны и полезны для вас и вашего бизнеса.